Заработки в СССР и на Западе. В детстве я имел довольно идиллические представления о прозе жизни. Хотя с 1937 года я остался без отца, мама и киса делали все возможное, чтобы я ни в чем не ощущал недостатка. Мама работала с раннего утра допоздна и часто для пополнения скромных доходов брала ночные дежурства. Так продолжалось до начала войны. Думаю, что 4 года ее помогли мне осознать. Человек должен сам заботиться о хлебе насущном, а попросту зарабатывать деньги. К 1945 году я уже достаточно окреп на инструменте и понял, что могу подрабатывать. Впервые произошло это в последний год войны, когда знакомый попросил меня заменить его в оркестрике кинотеатра «Уран» на Сретенке, поблизости от Садовой. В первое послевоенное лето мы с моим товарищем по Ипполитовке оказались в Риге, где его мать, латышка-коммунистка, стала председателем профсоюза работников торговли Латвии. Жили мы по-царски в Пумпуре на хлебах профсоюза. И опять по случаю нам с Димкой подвалило, что называется, халтура. По ночам мы играли в подозрительном заведении в старом городе. По-моему, это был нелегальный бордель. Платили нам исправно по окончании каждой сессии. И каким же наслаждением на следующий день было пить на заработанные деньги вкусное пиво из невиданной красоты бутылочек с фаянсовой пробкой. А потом пошло-поехало. Где я только не работал в последующие годы. Кинотеатры, рестораны, кафе. Вспоминаю об этом как о, так сказать, второй консерватории, где я многому научился. Пусть отчасти и поневоле. Представьте себе, мне 16 лет, и в один прекрасный вечер я оказываюсь в ресторане отеля «Совой» за полчаса до начала ежевечерней игры. Музыкантов еще нет, и у меня есть время ознакомиться, так сказать, с репертуаром. На маленьком деревянном пульте-тумбе груда нотных листков, исчерканных карандашом. Здесь выкинут кусок. Там введено повторение, где-то еще нужно сыграть мелкие ноты за отсутствующий инструмент. Мной овладевает тихая паника. А уже собрались музыканты, человек 5. Валентин Павлович Воронинский за моей спиной произносит «Соль мажор» и отстукивает ногой такт. «Поехали!» Все начинают играть, а я в ужасе ищу на пульте нужный листок. Пока нахожу, симфония уже кончается, и за моей спиной хихикают с удовлетворением, хотя и беззлобно. Или приходишь в кинотеатр «Ударник» перед началом сеанса. За пару часов до этого позвонил руководитель оркестра и попросил заменить заболевшего концертмейстера. Сидя на сцене, впервые видишь ноты, а программа начинается увертюра Оффенбаха к «Орфею в аду» с огромным скрипичным соло. Удовольствие, доложу вам, ниже среднего. Играл я и в различных драматических театрах. Часто сидел концертмейстером в бесконечных эстрадных программах. Миров и Дарской, Шуров и Рыкунин, Рудаков и Нечаев. Через 60 лет не могу вытравить из памяти идиотские репризы вроде «Некий Хрюкин гражданин бросил сына без причин, и теперь малютка сын без отца живет один. Виноват ли Хрюкин сын, что папаша сукин сын?» О Нечаеве вспомнил забавную деталь. У него была молоденькая смазливая жена, которая играла на скрипке, довольно неважно, и участвовала в программе с романсом Глиера. Как-то раз она приболела, и ее заменил я. Гизелла, так ее звали, сидела в зале, и после программы пришла меня поблагодарить за то, что выручил, и попросила дать ей несколько частных уроков. В свои 18 лет я был довольно раскованным молодым человеком, но мой опыт по женской части в основном носил вполне аматерский характер. поэтому я согласился принять на себя роль учителя, не подозревая, что меня хотят видеть скорее в роли ученика. Гизелла пригласила меня в гостиницу на Неглинке, где они жили. Рудаков и Нечаев были ленинградцами. Когда я пришел туда, ученица встретила меня в роскошном халате с глубоким вырезом на груди. Все еще не понимая до конца роль, которую мне предлагали, я уселся в кресле, а моя Гизеллочка нехотя вытащила скрипку и принялась пилить какую-то часть из сонаты Баха. Одурев от запаха духов, окатывающего меня при каждом движении смычка, и безуспешно стараясь смотреть мимо выреза, я пытался что-то лепетать по поводу штрихов, но падение мое было не за горами. В решающий момент раздался стук в дверь, и в номер вошел ее муж. Я плохо слышал, о чем они говорили в соседней комнате, но характер разговора не вызывал сомнения, Нечаев был разъярен. Как я унес ноги, помню с трудом. Возможно, с того момента я не взлюбил педагогику. Много работал с Аркадием Райкиным, в основном на летних сезонах, где случалось сыграть 50 спектаклей за полтора месяца. Самые хорошие заработки были на студии документальных фильмов в Лиховом переулке, в ресторанах «Метрополь», «Москва», «Астория». А банкеты в посольствах с командой под управлением Лаци Олаха до сих пор слюнки текут. Голодные музыканты частенько под шумок прихватывали со столов всякую мелочь, а сам Лаци однажды ухитрился вынести под манишкой жареную курицу. Ну, чем, скажите, не гусь Паниковского? В начале профессиональной жизни моя финансовая ситуация мало отличалась от таковой большинства оркестрантов и изменилась тогда, когда я сам стал руководителем оркестра. В 70-е я был, как теперь говорят, фрилансером, и мои доходы колебались от весьма приличных записи на радио до минимальных, когда приходилось довольствоваться гонорарами от концертов. Бывали времена, когда я выходил из дома с рублем в кармане, но кругом были друзья, и сшибить десятку на обед не представляло труда. Помню любопытную сценку. После целого дня беготни с тяжеленным портфелем, где лежит оркестровка предстоящей записи, поднимаюсь по ступенькам дома звукозаписи. Подкатывают новенькие «Жигули». Из них появляется скрипач, с которым я когда-то учился в Мерзляковке. Был он довольно бездарен, но ловок и смазлив, и устроился в какой-то ансамблик в Москонцерте. Ну, как обычно, «Привет, привет, как дела?» «Да вот запись у меня в первой студии, хвастаюсь, симфонию Гайдна пишем». «Слушай, это что, твоя машина?» — спрашиваю я. Он с гордостью подтверждает. «А где ты живешь? По-прежнему в коммуналке на Колхозной?» «Да ты что?» — отвечает он. «Я уже давно построил себе трехкомнатную на юго-западе. Шикарная квартира, заходи посмотреть». Я ставлю свой неподъемный портфель, который протаскал целый день, и несколько задушенным голоском говорю: «Слушай, чувак, я вот вроде как известным дирижером стал, пластинки у меня выходят, в большом зале машу, а ни квартиры, ни машины как-то не видно. Откуда у тебя на все это деньги?» После долгого сожалеющего взгляда мой знакомый тихо и внушительно произносит: «Оглянись вокруг. Ты же живешь в стране, где деньги валяются на дороге. Их надо только уметь подбирать». Впрочем, по тогдашним меркам я зарабатывал довольно прилично. При советской жизни мы имели весьма смутное представление о том, что такое налоги, страховки, банковские счета. Если деньги были, прекрасно. Если их не было, тоже не беда. Свою первую так называемую квартиру, 28 квадратных метров, я построил на деньги от продажи чемодана женского барахла, купленного в поездке по Франции и Германии в 1963 году. о финансовых проблемах и многочисленных правилах, которые следует соблюдать на Западе, у меня, естественно, не было ни малейшего представления. Но пока я с этим столкнулся на практике, предстояло еще пережить 2 года вынужденной безработицы, которые последовали за подачей документов на выезд. И тут началась особенная жизнь. Отпали все официальные обязанности. Наступила истинная свобода, какой я не испытывал ни до, ни после. Конечно, были и так называемые мелкие неудобства, как, например, неуверенность в получении виз, полная неясность в отношении будущего на Западе и отсутствие денег. Однако в Советском Союзе можно было прожить и без них. Друзья были кругом, и нередко мне звонили из Тбилиси, Кишинева, Харькова: «Мы купим тебе билет, жилье есть, приезжай немедленно». Иногда я улетал в Грузию с несколькими десятками рублей, а возвращался с парой тысяч в кармане. Друзья с долгими извинениями уговаривали принять помощь. Но вскоре после подачи заявления я и сам начал думать о том, как теперь заработать. Одна идея была связана с моей музыкальной библиотекой. В ней было огромное количество материала для камерного оркестра, накопленного за 25 лет. В Союзе этот репертуар всегда был труднодоступен, и партитуры чаще всего приходилось расписывать от руки, что стоило немалых денег. Библиотека составляла порядочную ценность. Продавать ее я не хотел, наивно надеясь переправить на Запад. Но мне пришла в голову мысль копировать ноты и предлагать их камерным оркестрам в других городах. К тому времени их была уже пара десятков. Дирижеры, многих из которых я знал лично, реагировали с энтузиазмом. Они получали уникальный материал, да еще тщательно отредактированный, за очень небольшую цену. Оставалось наладить, так сказать, производство и поставить его на широкую ногу. Поблизости от моей квартиры на Большой Спасской находился Госплан СССР, к помощи которого я прибегал и раньше. Там был огромный копировальный цех, где начальствовал некий Игорь. Молодой человек квадратного облика, выглядевший продуктом татаро-монгольского ига. Этот Игорь и раньше оказывал мне подобные услуги по 5 копеек за страницу, учитывая оптовый характер заказов. Был безотказен и точен в исполнении работы, и у меня создавалось впечатление, будто когда я приходил со своими Моцартами, Госплан приостанавливал официальную деятельность, и копировальный цех работал исключительно на меня. Калькуляция была предельно проста. Вместо того, чтобы платить у себя 15 копеек за страницу, коллеги получали ее за 10. Моя прибыль составляла 50%. Если в оркестровке было страниц 250, это составляло 12 с полтиной, а учитывая количество желающих, можно было спокойно зарабатывать 2-3 сотни в месяц. На мне также лежал труд таскать все эти ноты в Госплан и обратно, отправлять их заказчикам и подвергаться риску при посещении этого сугубо закрытого заведения. Зато я приобщался к бизнесу. Вскоре открылся еще один неплохой случай заработать. Как-то одна моя приятельница рассказывала о знакомых, покупавших для дочери дорогую скрипку. Не доверяя мастерам, они хотели услышать мнение лица со стороны и через нее попросили меня об этой услуге. Посмотрев скрипку, я понял, что их пытаются надуть. Скрипку забраковали. Моя приятельница, у которой были обширные знакомства среди потенциальных эмигрантов, рассказала, что многие из них хотят вложить деньги во что-то ценное, в частности, в инструменты. Потенциальные покупатели нуждались в оценке специалиста. И хотя я таковым не был, но все же понимал в этой материи неизмеримо больше них. Так я стал так называемым независимым экспертом, и услуги мои неплохо оплачивались. Впервые в жизни я ощутил вкус к коммерции. Но пора перейти к непосредственному поводу повествования. В финансовым ощущением новоиспеченного эмигранта. Когда в 1981 году мы втроем вышли из самолета в Вене, у меня в кармане была грандиозная сумма в $40. Таков был финансовый итог моей полувековой жизни в Союзе. Приступать к делу надо было с нуля. И если бы не помощь, которую мы на первых порах получили от моего друга Ламбрехта Кока, физика из Голландии, с которым я познакомился еще в Москве, и Лизы Леонской, помогавшей тогда многим музыкантам из Союза, нам пришлось бы нелегко. Лиза сняла для нас пансион, избавив от необходимости, так сказать, лагерной жизни эмигрантского потока, помогла устроиться в Толстовский фонд и таким образом задержаться в Вене, что было необходимо для моих переговоров о работе в Голландии, а вскоре нашла нам роскошное жилье в центре Вены, и к тому же бесплатно. Поначалу, находясь в ненормальном психическом возбуждении, я проявил много энергии и решил массу мелких вопросов. И опять помощь пришла с совершенно неожиданной стороны. В один из первых дней меня разыскал в Вене какой-то грузинский коммерсант и вручил письмо от одного тбилисского скрипача, жившего в то время в Германии. Кроме теплых слов и пожеланий, в конверте оказалась весьма солидная сумма, благодаря которой мне удалось решить еще несколько бытовых проблем. «Дорогой Толя Беликов, я совсем потерял тебя из виду, но никогда не забуду твой дружеский жест. В первые месяцы в Голландии мне очень помогли Марк Лубоцкий и Ростислав Дубинский, а также незабвенный Кирилл Кондрашин. После первых же концертов мои финансовые дела пошли в гору. Ведь по части зарубежных гонораров я был приучен к $12 суточных, и, получив за 3 концерта с Роттердамским филармоническим оркестром 12 тысяч гульденов на руки, почувствовал себя как минимум Ротшильдом. А когда я направлялся с ними в банк и проходил мимо гаража рядом с домом, где тогда жил, то увидел, что могу купить пару мерседесов. Не совсем новых, но сверкающих на солнце всеми своими аксессуарами. Я так перепугался, что еще 2 года не покупал машины, а потом купил за 3000 свой первый драндулет Toyota Corolla. Концерты повалили косяком. Италия, Германия, Израиль. В Голландии в первые полгода я дирижировал как минимум 4 оркестрами. Мои капиталы росли. Я наивно полагал, что заработанные деньги целиком принадлежат мне. Конечно, я знал, что на Западе принято платить налоги, но надеялся на советские 13% или нечто в этом роде. А кроме того, думал, ведь я приехал сюда с $40 и 2 чемоданами. Так, наверное, мне положены какие-то льготы. Правда, в Королевской консерватории, где я уже тогда работал, меня неприятно поразило расхождение между суммой, указанной в контракте, и реальными деньгами, поступавшими на счет в банке. Но по сравнению с прежней жизнью, я был богачом. Вскоре, однако, грянул гром. Вернувшись из очередной поездки, я обнаружил целую гору почты. Особенно привлекли мое внимание большие синие конверты. Теперь я уже давно знаю, что синий цвет не предвещает ничего хорошего. Вскрыв один из них, я долго пытался вникнуть в суть дела, но безуспешно. Мой голландский тогда застрял где-то в области «Хуе Морген», то есть на «Добром утре». Одно число, выделенное крупным шрифтом, привлекло мое внимание. Внизу колонки цифр я увидел 4000 гульденов неуплаченного налога, которое мне предлагалось погасить в 2 срока. За каждый просроченный месяц полагался более чем солидный штраф. Я пришел в ужас. В голове был полный кавардак, и время от времени мелькала мысль: как хорошо было в Москве. Никаких забот. Ни денег, ни налогов, и даже деньги иногда были, А вот налогов я припомнить не мог. Как видно, от Чернышевского никуда не денешься. Что делать? Я вспомнил, что один из моих новых друзей, Гарольд Кесслер, работает на высокой должности в крупной интернациональной фирме Пит Марвик, занимающейся всевозможными финансовыми проблемами. Звоню и безуспешно пытаюсь изложить ситуацию. Гарольд понимает с полуслова. «Ты будешь дома в воскресенье в 11? Я пришлю к тебе скорую. Они попробуют разобраться во всем». В воскресенье раздается звонок в дверь. На пороге трое. Один типичный профессор. Второй, с блестящей как шар головой, напоминал адвоката-пройдоху из гангстерских фильмов. А сзади них переминался с ноги на ногу молодой человек лет 22 с огромным пузатым портфелем. Трое представились, но от волнения я плохо расслышал, с кем имею дело. Расположившись за круглым столом, на котором лежали груды моих контрактов, счетов, авиабилетов и так далее, они приступили к работе. Мизансцена напомнила мне посещение мистером Пиквиком адвокатов мисс Бардль, когда клерки, сидящие на высоких стульях, перебрасывались непонятными фразами над его головой. Через полчаса мне стало попросту физически нехорошо. И троица, отослав меня в спальню, работала еще часа два с лишним. В заключении мне был представлен тот самый молодой человек, Ян ван Хефген, который должен был с этого момента стать моим финансовым, так сказать, ангелом-хранителем. Он служит в этой должности уже более 25 лет, женился, завел троих сыновей, стал главой конторы, но до сих пор приезжает к нам домой обсудить любую деловую ситуацию. Мы обедаем, пьем водку, болтаем о том о сём, а потом уже переходим к делам. Услуги его с течением лет становятся все дороже. Ничего не попишешь. Он теперь сам специалист с именем. А тогда, в 1981, после их визита я позвонил Гарольду, чтобы поблагодарить его за помощь. На мой вопрос, сколько я им должен платить, он долго смеялся и спросил, «Ты знаешь, кто у меня был?» «Один час профессора Грапперхауза стоит 600 гульденов, и остальные двое не намного дешевле». «Ничего, Пит Марвик заплатит». С того момента я понял, что налоги на Западе вещь нешуточная, и лучше об этом не забывать.